Глава 15. Сокрушающий. «Еще раз, уважаемый, что вы сказали?» Я посмотрел на генерала Климова, который объявил во всеуслышание о необходимости казнить меня, изменника такого. Ситуация была смешной до абсурда, вот только я очень неожиданно обнаружил довольно весомую поддержку у этого придурка. Нет, серьезно, я не понимаю как, но эти чванливые ублюдки вели себя совершенно неадекватно. Одиозный вдохновитель восстания оказался весьма уважаемым и грамотным стратегом с огромной поддержкой среди простых солдат и офицеров. Но стратегии эти были применимы лишь к шайтранам, иначе он бы не стал делать такую ужасающую глупость. Или же тут скрыто нечто другое? «Иван, взгляни на эти материалы, а пока изучаешь, ограничь, пожалуйста, этих так называемых вершителей судеб, что командуют здесь фронтом». Я активировал стихию огня, куполом накрывая штаб старших офицеров и большую часть генералов, что собрались вокруг меня в небольшие группки по интересам. Куратор вывел передо мной множество файлов с мини-досье на каждого из присутствующего, сгруппировав их между собой по мере интереса каждого из участников нашего неожиданного собрания. Первая группа состояла из 15 генералов, 5 из которых командовали армиями и соединениями Российской империи. Все они так или иначе были связаны с генералом Климовым. Короткие перехваченные разговоры и записи камер свидетельствовали о частых и бурных спорах в среде высших армейских чинов по поводу моей персоны. И вся эта группа высказывала свою мысль о том, что я предатель и изменник, и меня нужно казнить. Почему они пришли к этой мысли? Ну а как же? Владея силой, шляюсь по миру, а не родину спасаю. Еще и мою биографию скрупулезно изучили, обвинив в пособничестве антигосударственному строю. Даже в тайную канцелярию 2 запроса выслали с требованием осудить меня и объявить преступником. Измена родине. Их рвение в этом политическом деле соответствовало их рвению на поле боя, где они отправляли на смерть 1000 бойцов в надежде удержать фронт и не дать врагу закрепить свой успех. Второй группой была более многочисленная, но менее одиозная и фанатичная группа генералов, которая по сути своей была парусами в армии. Куда ветер его императорского величества подует, туда и они смотрят. В общем, обычные исполнители на местах, которым по барабану, что черное это белое, а белое это черное. У них есть император, который за них думает над такими сложными вещами. Третья группка, самая малочисленная, состояла из моих, можно сказать, последователей. Они были одними из самых молодых в армии. А еще их армии и соединения были наиболее обескровленными, так как правило большинства решало, кто где будет стоять и обороняться. Пару атак шайтранов их войска приняли в авангарде. И вот у них уже нет авангарда и большей части армии. Но и множество одиночек, которые ни к кому не примыкали. Такими были генералы иностранных легионов, командующие местного ополчения, и еще парочка. Что самое обидное, я не мог просто взять и убить тех, кто на меня бочку катит. Ибо вопрос с армиями все еще стоял остро, и очень уж многие могли начать делать глупости. Хотя генерал без армии — это мусор, а вот армия без генерала быстро найдет ему замену. «Ладно, дам ему еще один шанс», — ответил я на молчаливый вопрос куратора. «Уважаемый генерал и его собаки сутулые, давайте разберемся раз и навсегда. И не надо кричать, наставлять на меня оружие и прочее. Я огородил нас от посторонних взглядов не просто так. А еще я только что начал прямую трансляцию на весь мир. Итак, господа, я прилетел к вам по пути, уничтожив более сотни позиций и опорных пунктов шайтранов, в том числе главный лагерь, что осадил и взял в котел вашей армии. Я вижу, у вас здесь ко мне есть какие-то претензии. Как вы там говорили? Изменник, которого распять нужно? Ну давайте, аргументируйте». Я сложил руки на груди, давая понять, что не собираюсь переходить черту. «Ты сам прекрасно знаешь. Миллионы ребят погибли, когда ты мог помочь и спасти их. Где ты был, когда страна так отчаянно нуждалась в тебе? Ты предал ее, и тебе годами нести с собой этот крест. Думаешь, решил угрожать нам? Своей магией напугать? Мы шайтранов не боимся, а тебя уж и подавно», — ответил мне Климов, аккуратно смещая акценты с моего вопроса на свои популистские кричалки. «Ну уж хер вам, генерал, а не ваши кресты носить. Еще раз, в последний повторяю. Кого я предал и как? Конкретно, фамилии, что я должен был сделать?» Я продолжил тупую дискуссию. «Не строй из себя невинную овечку. Ты силен. Ты мог давным-давно прийти к нам на помощь, но тебя не было. Хочешь фамилии? Я назову их тебе. Их больше 600 тысяч, погибших из-за твоего эгоизма». «Хм, а почему ты их не спас? Мой взгляд лениво прошел не только по генералу, но и по его сторонникам. «Не каждому дана такая сила», — Климов нахмурил брови. «Ну почему же? Думаешь, верховные маги шайтранов рождаются с такой силой? Или я получил ее, щелкнув пальцами? Пока ты жопу на стуле грел, я со смертью играл в салочки, и все, что я сделал, это выиграл. Ты же почему-то зассал даже попробовать добиться этой силы. Так что предатель из нас двоих ты, тот, кто даже не попытался стать сильнее, чтобы спасти своих бойцов. Ну а если тебе это не аргумент, то ответь мне всего на один вопрос, четко и по существу, без всяких велений хвостом и прочего. Или у генерала очко сжалось, и он убежит от ответа». Желваки заиграли у генерала так, что я ожидал услышать треск сломанных зубов. «Тебе, меня, нас... Просто уже скажи, что ты ссыкливое поганое чудище, чтобы я закончил этот пустой трёп с идиотом, что сошел с ума от переизбытка эмоций и страха за свою гнилую тушку». «Ты тварь! Задавай свой вопрос, я тебе отвечу. Отвечу как есть, и ты освободишь нас из своей гнилой ловушки, предатель». «Хорошо, мой вопрос простой и даже без уловок. Ты считаешь себя выше императора?» «А?» Он запнулся от удивления. «Какого императора?» «Нашего, светлоликого вседержителя. А кого еще? Или ты еще какому-то императору служишь?» «Ладно, на второй вопрос не отвечай, мы же договаривались, а я держу слово, всегда. Так что, ты ставишь себя выше нашего императора?» «Никогда. Я его верный солдат до самого последнего своего вздоха, как и все мы, истинные патриоты». «Что же вы тогда, и ты в частности, патриот, смеете оспаривать решения и приказы императора?» «Мы не...» — раздалось за спиной Климова. «Не нет, а да, ублюдки тупоголовые. Вот бумага, читай, если еще не разучился». Протянул я ему императорский указ о присвоении мне титула князя и даровании всех окрестных земель. Ведь все они были захвачены неприятелем. «Кто ты такой, генерал, чтобы мне, присланному сюда самим императором, дерзить и обвинения предъявлять? А, граф, может, хочешь мне бросить вызов на дуэль? Так я могу его принять даже без магии, на любом оружии, здесь и сейчас». Я посмотрел на него, словно на букашку, и так и не дождался ответа, лишь забрав бумагу из рук этого придурка. Талантливого, если верить отчетам куратора, но придурка. «А вы что вылупились, стоите, молчите? Или вам дерьма в рот напихали и боитесь его раскрыть, чтобы не потерять свою драгоценность? Какого хрена этот бабуин мне тут танцы устраивает с бубном?» Я выключил запись, которую ввел, и отправил императору. Пусть знает, что за разлад среди его генералов. С трансляцией я, естественно, соврал. Просто хотел заставить этого петуха выглядеть перед своими коллегами максимально напыщенным, чтобы в тот момент, когда я буду его тыкать клювом в навоз, все получше запомнили этот момент. «Еще раз, для особо одаренных повторяю. Наш враг там, и мы теряем время на этот идиотизм. Не считайте меня добрым, справедливым, мудрым. Я человек и не совсем добрый. Если бы не заслуги группы этих одиозных придурков во главе с Климовым, я бы давно уже вырезал вас и все. Но вы, мудозвоны старые, мне нужны. Вы нужны солдатам. Солдаты нужны людям. А людям и всему человечеству нужна победа. Победы не добывают в защите. Мы идем в контратаку сейчас же, пока враг дезориентирован и потерял возможность подвода подкреплений. Не ждите великую армию Китая, не придут они. Их перехватили шайтраны. Миллионы клыкастых тварей. Если вы думаете, что я идиот и не знаю, о чем вы тут совещались, то забудьте об этих глупостях. Забудьте все, что было до этого дня между вами. Есть или победа, или смерть. Вперед! Я махнул рукой, указывая им путь, и тут же осекся. «Ах да, секундочку. Просто напоминание. Генерал без армии мусор, а армия без генерала со временем найдет ему замену. Не просрите своих воинов, иначе я вынесу мусор из российской армии. Я не прощаюсь». Я махнул рукой и исчез. Ладно, признаюсь, я слегка перегнул палку, меня задели его слова. И да, я прекрасно понимаю, что большая часть генералов, что действительно руководят обороной, заняли нейтрально-выжидательную позицию, не внося дополнительный хаос в работающее боевое построение. До моего появления все эти разговоры были не более чем обычным трёпом, а знать о планах императора им не дано. Хотя, думаю, генералиссимус что-то донамекнул своим старым приятелям. Парочка глаз уж больно хитро блестела при моем появлении. Не льсти себе, они просто радовались смерти своего заклятого врага. Отчасти. Еще Климов пешка, что говорила от имени кого-то из верхушки империи, если не самого императора. Выплеснули, скажем так, через него все то недовольство и желчь, что я у них вызвал. Надеюсь, этим все и ограничится. Закончил я свои размышления с куратором, после чего отправился к завскладу ГСМ. Пора было подзаправить птичку и моего мстителя. Во время контратаки обязательно вылезут сильные маги, и мне нужно при помощи хаоса устроить им кровавую вендетту. Парочка снарядов, заряженных маной, прошибут щиты и уничтожат магов своей невообразимой взрывной мощью. Таков был план. Его я и придерживался. С топливом вышла накладка, но мне помог один из генералов, что совсем неподалеку проводил контрольную проверку бойцов. «Спасибо, генерал Марковин. Без вас бы я тут полчаса как минимум потерял». «Да это тебе спасибо, что пришел и что не ушел. Ты, конечно, молодой, кровь горячая, много всякого там наговорил обидного, за что еще могут палки в колеса вставить. Но есть и истина в твоих словах». «Вы тут не особо за новостями следите, как я понял. Пробовали мне палки в колеса ставить и не раз. В Европе, в Африке, в Панаме. Да только зубы обломали. Конечно, и у меня есть свои слабости, но если кто на них надавит... В общем, да, молодой я, кровь горячая. А еще я сильный, я живучий, и могу превратить жизнь в ад для любого человека. Не стоит со мной враждовать. Куда как полезнее дружить. Я же ведь одну цель преследую, и она вроде как у всего человечества совпадает. А значит, и палки в колеса вставят не мне, а всем людям». «Мне мой отец когда-то хорошую фразу сказал. Она как никогда подходит к этой ситуации. Если ты плюнешь в общество, оно вытрется. Если общество плюнет в тебя, ты захлебнешься. Бывай, сынок, задай им там жару». «Ох, это я хорошо умею. Удачи вам, генерал». Я пожал крепкую мозолистую руку и выдвинулся к танку, который прямо сейчас заправляли и чистили от грязи и прочих следов сражений. «Ваше высочество! С левой гусеницей непорядок, дайте нам 10 минут, мы заменим два звена. Я уже отправил людей за деталями». Старший лейтенант подскочил ко мне, я посмотрел на часы. «Что делать нужно? Надо быстрее справиться. Приказ о начале контрнаступления сейчас объявят. Мне надо на передовую успеть добраться». «Да домкраты переносные нужны, этот борт приподнять», — показал рукой офицер. Я подошел к танку, разгоняя ману в источнике и отправляя ее к ядру. «Приготовились? Ха!» Бешеное усилие порвало мне связки, как только я выпрямился. Мгновение, и мана, продираясь сквозь боль, отправилась к ядру жизни, чтобы восстановить повреждения. Укрепление работало на полную катушку, превратив меня в бетонную сваю, что замерла, удерживая танк под небольшим уклоном. Засуетились после секундного шока люди, забегали солдаты, застучали молотки и кувалды, доставая поврежденное звено. Минута, другая, третья прошли. И лейтенант начал срываться на мат, подгоняя одного из косячивших подчиненных. «Все, князь, отпускай!» — крикнул он мне, оттаскивая последнего солдата за шкирку из-под гусеницы. Бубух. «Ух, отлично, вот и размялись. Теперь можно и с тяжело вооруженным легионом выйти на рукопашный бой», — выпендрился я, разминая затекшие пальцы. Солдаты смотрели на меня с открытым ртом, не веря до конца в произошедшее. Я и сам понимал их шок, ведь мое удивление было не меньше. Проверка пределов не прошла даром, хотя если бы танк был еще тяжелее, не факт, что я бы справился. Даже сотня-другая килограмм стали бы критическими. И хорошо, что лейтенант ударом ноги скинул вздумавшего залезть на корпус танка техника. Ему так, видите ли, удобнее было пазы вынимать. Сигнал объявил о боевой готовности, и громкоговорители активизировались, приказывая всем вернуться на свои боевые позиции. До начала контратаки оставалось 5 минут. Я поспешил добраться до авангарда за это время, заняв место перед окопами и импровизированной стеной из мешков с песком перед гнездом пулемета. Я принялся доставать и раскладывать дроны. Десяток за десятком, сотня за сотней. В 20 пришлось оперативно сменить батарею на запасную. Остальные были все еще работоспособны. Куратор взял их под контроль и отправил изучать позиции неприятеля. Эта информация передавалась им же в штаб, отмечая на мониторе построение войск противника и примерную их численность. Свои позиции заняли редкие обладатели шлемов возмездия, с которыми куратор установил боевую связь. Незаметно закончилось время подготовки, и начался массированный артобстрел. Поднялась в воздух авиация и дроны. Танки выдвинулись вперед, а солдаты прикрывали их на бронемашинах и на своих двоих. Я двигался в числе первых, ведя за собой центральную часть ударной группировки. Шайтраны быстро опомнились и начали очередной раунд сражения. Мы продвигались мимо остовом покореженной и сгоревшей в предыдущих боях техники, стремительно сокращая дистанцию с врагом. Очевидно, что без щитов большинство шайтранов становились просто крупной мишенью для наших войск. А еще каждый десятый обладал тепловизором, исключая внезапное нападение и диверсию. Танк продолжал катиться, изредка огрызаясь по большим скоплениям врага, что просто физически не могли уместиться под персональные купола магов. Они все так же щеголяли в пестрых и экстравагантных одеждах, что позволяло мне устранять их с минимальными потерями. Для зарядки одного снаряда требовалось около 10 единиц маны с хаосом. Для покрытия танка не менее 200. Стандартный же покров вмещал в себя около 500 единиц объема маны. С другой стороны, мощная снайперская винтовка Reaper 82 могла вести прицельный огонь практически на 1,5 километра у хорошо подготовленного стрелка. У меня же, с учетом помощи куратора в расчете траектории полета пули, прицельная дальность доходила до 2 километров. Именно поэтому я вылез наружу и сидел на танковой броне со снайперской винтовкой в руках, раз за разом стреляя по найденным в толпе магам. Ну а пули, напитанные 3 единицами маны непостижимого хаоса, исправно прошивали персональные щиты в 9 случаях из 10. В 10-м же случае я просто удваивал объем маны в пуле, чего было более чем достаточно. Мана медленно утекала, для поддержания покрова и заряда пуль требовалась постоянная подпитка из моего источника, но я внимательно следил за показателями и не позволял упасть запасам более чем наполовину. Спустя 20 минут наступления и продвижения войск более чем на 3 километра, мы добрались до точки, где ранее находился щит противника. Сейчас это поле было усеяно трупами и ранеными шайтранами, а немногочисленные выжившие группки уже оказались отстреляны и перебиты слаженным огнем людей. «Хорошо стрелять, когда щитов нет», — вслух проговорил я. «Так точно, наконец-то! Эти их атаки, что словно издевались над нами, медленно продвигаясь в день на сотни метров и закрепляя щит. Ох, как же они злили! Но теперь каждая пуля найдет своего шайтрана, теперь они все подохнут!» «Хороший настрой, боец, только не лезь сильно вперед. 200 метров до корпуса арбалетчиков, бывшего, могут остаться живые, построение щитовик!» Скомандовал я, и люди перестроились, уступая место крупным парням с огромными щитами, что лесенкой выстроились возле танка и пошли вперед, прикрывая многочисленных сослуживцев, столпившихся за ними. «Мак», — дал наводку куратор. «Знаю, уже почувствовал». Я сорвался с места, растворяясь среди трупов противника и ударом огненного заклинания, отшвыривая завал из погибших шайтранов, под которым и улегся Мак, скрываясь от наших взглядов и камер. В этот раз я успел до того, как он ударил заклинанием. А судя по оставшейся витать в воздухе мане, это был маг Земли. Такие способны многое всякого нехорошего сделать с группой плотно стоящих друг к другу солдат. Прорыв продолжился, и я уловил отголосок мощного заклинания вдалеке. Спустя мгновение я увидел в камере большую группу магов, что двумя кольцами стояла вокруг сохранившегося портала. 24. Надо бы в портал нырнуть, посмотреть, куда он ведет, и вернуться обратно, пока они настройки не сбили. Поделился на ходу я мыслями с куратором. Танк исчез, а на его место пришел мой воздушный охотник, что должен был доставить меня через 30 километров широкого поля боя к неприятелю, что волну за волной запускал во все стороны заклинания, прикрываясь сразу 3 куполами. Формация луковицы, видимо, и сюда добралась. Боезапас вертолета, к сожалению, оставлял желать лучшего. Я активировал сразу 3 ракеты из 6, наполнив их хаотической маной, и отправил на уничтожение цели. Каково же было мое удивление, когда ракеты не достигли своей цели, а взорвались прямо посреди нашей атакующей колонны из бронетехники. «Это еще что за фигня?» — нахмурился я. «Секунду. Завершаю анализ. Отчет готов. Заклинание портала. Короткая дистанция. Малая длительность существования». Он открыл его прямо в воздухе, а выход сделал над нашей наступающей колонной. Поразительная точность расчета реакции. Куратор выделил мне мага, сумевшего сотворить подобное, и я невольно зауважал противника. «Тогда нет смысла тратить остальные ракеты. Давай по старинке, клинком по горлу. Заодно запасы пополним». Я выпрыгнул из вертолета, попутно отправляя его в бочку. Маг не стал открывать на моем пути портал, и мне не пришлось маневрировать в полете. «Ну а вот и я. Вы довольны?» Приземление пришлось сделать экстренным, так как хаос лишь тонким покровом накрыл меня, чтобы отразить первую атаку. В остальном же я был готов мгновенно переключиться на любые другие типы энергии в своем теле. Вот и при приземлении я усилил кости, суставы, мышцы, по щиколотку утопая в земле. «Да, враг, мы довольны. Мы знали, что ты придешь». Один из седобородых шайтранов в желтом халате, что напоминал рясу монаха, хлопнул в свои старые худые ладони, и вокруг меня начала твориться какая-то магия. Странная и вызывающая дрожь заклинания. «Что за ерунда?» — тихо задал я сам себе вопрос, спешно активируя хаос. Моя защита только покрыла меня целиком, как против моей воли рассеялась, исчезла и вернулась в источник, что перестал откликаться на мой призыв, будто уйдя в спячку. Вокруг не было ни капли маны, лишь один единственный магический щит остался на своем месте, а все остальные также испарились, как и мой источник силы. «Именем Императора! Сегодня ты сдохнешь, жалкая обезьяна! Во славу первородных!»